Глава 17. Какой мудрости ты ждешь от смертной девушки? Могу сказать лишь, что наконец поняла, вода мне не чужда. Она жила во мне как призрак, которого невозможно изгнать. Но о госте, даже незваном, нужно заботиться. Постелить для него постель, налить лучшего вина. Пусть он презирает и пугает тебя, но если сумеешь научиться его любить, сможешь снова танцевать на берегу и играть в волнах, как в детстве. Друг — океан или враг. Неважно. Он просто есть. И ты тоже. Ангарат. Ангарат Мирдин, урожденная Блэкмор. 191 год от наводнения. Конечно, Эфи с Престоном не сразу смогли уехать. Им потребовалось время, чтобы разобрать и сгруппировать письма и скопировать страницы дневника Ангарат с помощью хрипящего мимеографа в Лейлстоне, а главный библиотекарь, скрипя сердце, одолжил им старую пишущую машинку, чтобы Престон смог закончить работу. Они провели в Лейлстоне 2 недели. Теперь, с момента их отъезда из Кайреселя, минуло больше месяца. Во время работы Престон почти не выпускал изо рта сигарету, и дым уходил в окно гостиничного номера. Порой он принимался расхаживать взад-вперед, ероша и без того растрепанные волосы, и бормоча себе под нос что-то о всеведущем рассказчике и драматургии. Эффи понимала теорию смутно, но помогала по мере сил. Она, как и Престон, воспринимала Ангарат на неком невыразимом уровне, столь же первобытном и бессознательном, как биение сердца и способность дышать. «Может, передохнешь?» — предложила Эффи, опускаясь на край гостиничной кровати с кружкой кофе в руке. «Я могу тебя ненадолго подменить. Ты вовсе не обязана», — заметил Престон. Он с самого начала полагал, что ей придется нелегко. Читать уже готовый текст и продолжать в столь же напыщенной официальной манере писать о жизни с такой точностью, отражающей ее собственную. «Я хочу», — возразила Эффи, протягивая ему кофе. «Хочу положить всему этому конец. Все аккуратно увязать, чтобы больше не осталось никаких вопросов и сомнений, и никаких упреков, что ей мерещатся невообразимые вещи». «Не думаю, что подобную работу вообще можно закончить», — хмуро сказал Престон. «Во всяком случае, это только начало. Ученые и журналисты бульварных газет с одинаковым упорством будут преследовать и нас, и ее. Появятся сотни статей, а то и книг, опровергающих нашу научную работу, не говоря уж о музее спящих». «Ты к этому готова?» Эффи знала, что он прав, и не испытывала по этому поводу радости. Кивнув, она скользнула на освободившееся место. «Да, давай просто все это запишем». И добавила, заметив на его лице тревогу. «Не во всех подробностях. Лишь то, чему поверят ученые. Если бы в своей работе они с Престоном взялись доказывать существование короля Фейри, в университете их подняли бы на смех. Эффи это приняла и согласилась. Они с Ангарат знают правду, и этого довольно. Пока. К тому же Престон все-таки не видел короля Фейри своими глазами. Конечно, он верил Эффи по-своему, насколько позволял присущий ему скептицизм. Но как он объяснял все это для себя? Пусть одержимость Янта и подробности, изложенные в дневнике Ангарат, не вызывали сомнений, но не все удавалось принять с такой же легкостью. Янта вполне мог погибнуть естественным образом. И Эффи никогда не слышала звона колоколов. Мысль об этом вызывала легкую грусть. Смогут ли они с Престоном когда-нибудь по-настоящему сойтись во взглядах? Впрочем, как-никак, он все-таки поверил в ее страх, печаль, желание. А это уже кое-что. Через 2 недели они закончили черновик. На титульном листе красовались имена, написанные четкими жирными черными буквами, Юфимия Сейер и Престон Эллори. Ее полное имя. черным по белому. Если на что-то оно и годилось, то разве что для таких случаев. Несмотря на все таившиеся в нем печали и страдания, оно обладало силой. Эфи надеялась, что сумеет придать древнему имени святой новое значение. Название работы выбрала сама Эфи. «Возрождение Ангарат». Исследование авторства основных работ, приписываемых Эмрису Мирдину. Ангарат поселилась в Лейлстоне. Сняла квартиру с окнами на оживленную улицу. В ящиках под окнами росли цветы. В комнатах слышался рев клаксонов, визг шин, людские крики. Здесь почти никогда не бывало тихо. Впрочем, Эфи понимала: тишины Ангарат хватит на всю оставшуюся жизнь. Они с Эфи сидели возле большого окна, сквозь которое лился золотистый вечерний свет. Ангарат подстриглась, и шелковистые растрепанные локоны юной девушки сменились более строгой прической, как у школьной учительницы или гувернантки. Прическа навевала мысли о спокойной властности. Эффи понравилась. «Престон говорит, что вас не оставят в покое», — сказала она. «Как только научная работа увидит свет, вас примутся осаждать ученые и репортеры». «Пусть приходят». Я и так слишком долго молчала. Они станут давить на вас. Порой они бывают жестоки. Мне нечего скрывать, — отозвалась Ангарат. Да и кого мне позорить? Мой сын умер. Отец вскоре тоже отправится на тот свет. С сестрами я не общалась много лет. Не нужно ничего выдумывать и следить за каждым словом, чтобы не сболтнуть лишнее. Есть только правда и ничего больше. Правда. Эффи кивнула. По улице прогрохотала тележка, стуча колесами по тротуару. А как же Марлоу? Престон говорит, он может подать в суд. Пусть подает. Гринбоу нечего с меня взять. Я никогда ничего не подписывала, лишь Эмрис. Драгоценный секрет хранили настолько свято, что обошлись без всяких контрактов или еще каких-либо бумаг. Мое имя не упоминалось нигде и никогда. За окном кто-то заорал. «Вы привели в порядок счета?» — спросила Эфи. «Этим занимается Уэдерл», — пояснила Ангарат. «Марлоу задолжал мне гонорары за другие работы Эмриса. Так сказано в завещании мужа. Не беспокойся обо мне, Эфи. Знаю, я уже не молода, но о покое не помышляю. Я всю жизнь провела в борьбе, пусть даже этого никто не замечал. Я каждый день сражалась, следя за тем, чтобы рябина цвела, а железо крепко держалось на дверях. После такого мне уже не страшны ученые и журналисты. Жаль, что я не сражалась», — неожиданно призналась Эфи. Слова сами собой сорвались с губ. «Знаю, что в конце концов я его победила, но много лет я убегала и пряталась, просто сидела сложа руки, пока вокруг меня пребывала вода. Я не понимала, что можно бороться, дать отпор, и просто ждала, пока вода накроет меня с головой. Нет-нет, Эфи, я вовсе не это имела в виду. Не обязательно брать в руки меч. Выживание — тоже храбрость». Словно предчувствуя, что Эфи вот-вот расплачется, Ангарат мягко накрыла ее руку своей. «У меня есть одна просьба», — сказала Эфи, утерев набежавшие на глаза слезы. Ангарат подняла брови, а Эфи полезла в сумку и вытащила старый, потрёпанный экземпляр романа с помятыми, запятнанными страницами и потрескавшимся корешком. На обложке все еще стояло имя мертвеца, но Эфи открыла книгу на первой странице, начинавшейся словами. «Когда он пришел за мной, я была красивой ветреной девочкой, а превратилась в корону белого золота в его черных волосах». Эфи протянула книгу Ангарат. «Подпишите для меня». Ангарат молча взяла ее и решительно написала черными чернилами на странице свое имя, а потом сказала тихо, будто признаваясь. Я так долго этого ждала. Так я всегда буду помнить, — сказала Эффи. И знать. Маяк, как вы и сказали. Тебе пора, — промолвила Ангарат, погладив ее по щеке. Но ты всегда можешь вернуться. Здесь безопасно. В оконных ящичках я посадила рябину. Знаешь ведь, что говорят о старых привычках. Потом они немного поплакали вместе. Зеленые глаза Ангарат ярко блестели, словно два маяка над темной водой, сообщая, что впереди безопасная гавань. По возвращении в Каир и Сель их ждало много дел. Престон слегка переживал, что пропустил столько занятий и курсовых. Эффи подобное не волновало. Ее жизнь в Каир и Селе была слишком недолгой, жалкой и безотрадной. Ей легко было выскользнуть сквозь трещины. Эффи без сожалений оставила ее позади и сбежала из рушащихся стен. Теперь же ей хотелось снести все до основания и начать сначала. Вновь увидев Эффи, Рия преувеличенно удивилась и даже изобразила обморок. «Слава святым!» — заметила она. «Вернулась, наконец! Я-то думала, что ты уже превратилась в рыбу». «Ни жабр, ни плавников», — сообщила Эффи. «Но ты была права. Нижняя сотня — странное место. Оно во многом тебя меняет». Нахмурившись, Рия оглядела ее с ног до головы. «Ты в самом деле кажешься другой. Не знаю, в чем дело. Может, все из-за волос? Не обижайся, но с момента отъезда ты хоть раз брала в руки расческу?» «Вряд ли», — с легкой улыбкой призналась Эффи. «Ну, поскольку у тебя не хватило порядочности позвонить, вечеринку по случаю твоего возвращения я буду устраивать в торопях. Заранее прости, но придется довольствоваться скромным праздником». «Не надо». «Надо!» Опустив на пол чемодан, Эффи повесила пальто. «Как поживают пауки?» Рия испустила долгий, измученный вздох. «Слава святым! Битва пока стихла. Но в твое отсутствие сменились целые поколения». Эффи рассмеялась и взялась разбирать вещи, пока Рия рассказывала обо всем, что случилось за время ее отсутствия. Сложив толстые свитера и шерстяные носки, Эффи засунула их в ящик и, не особо вслушиваясь в слова Рии, прикоснулась к томику Ангарат, нежно провела пальцами по потертому корешку и убрала под подушку. Старые привычки. «Кстати», — сказала вдруг она, — «могу я пригласить кое-кого на вечеринку?» «Конечно», — Рия вскинула брови. «И кто это?» «Ты с ним не знакома, хотя, думаю, он тебе понравится». Эффи немного помолчала, собираясь с мыслями. «Поначалу он кажется немного самодовольным, пока не узнаешь его поближе. Очень педантичный. Очень умный». «Что ж, звучит неплохо». Рия плюхнулась на кровать с коварной улыбкой на лице. «Жду не дождусь, чтобы его помучить». «Осторожней», — предупредила Эффи, легко представляя эту картину. «Он очень упрямый». Только неделю спустя Эффи с Престоном смогли показать научную работу декану. Прежде Эффи встречалась с деканом Фоггом только один раз, когда он дал ей разрешение отправиться в Хирайт. С тех пор этот высокий, худощавый, неулыбчивый мужчина со слепительно белыми волосами ничуть не изменился. Часть его просторного кабинета занимала зона отдыха с кофейным столиком и расставленными вокруг пятью креслами. Пригласив Эффи с Престоном сесть, декан кивнул помощнику, и тот подал им чай и печенье на серебряном блюдце. Пришел и наставник Престона, мастер Госсе. Внешне он казался полной противоположностью декана Фогга. Низкий, полноватый, с пышными усами и копной вьющихся черных волос. Госсе отказался от чая и печенья. Не в силах усидеть на месте, он расхаживал по кабинету, быстро переводя взгляд темных глаз с одного предмета на другой, словно котенок, следящий за фантиком. Сперва царило молчание. Декан Фог, положив их научную работу себе на колени, пил чай. Престон нервно покачивал головой. Эффи сжимала и разжимала пальцы. Мастер Госсе ходил взад-вперед в привычной манере Престона. Лишь звук его быстрых шагов по деревянному полу нарушал тишину в кабинете. Наконец декан Фог опустил чашку и сказал: «Думаю, вполне неплохо». Эффи поспешно прикрыла рот, чтобы от облегчения не хихикнуть ни к месту. «Понимаю, над разделами теории и критики стоит еще поработать», — тем временем сказал Престон. «Можно сослаться и на другие источники, глубже изучить альтернативные теории. Но в целом, как вы думаете, тема раскрыта?» «Что ж, тема та еще. Конечно, вы ссылаетесь на доказательства, к которым в настоящее время у ученых нет доступа. На дневник и письма. Подозреваю, что в своей работе вы изложили далеко не все, что в них есть. Но без обнародования они не слишком много значат». «Что?» — выдавила Эффи. «При чем здесь обнародование?» «Любая научная работа, милая, нуждается в проверке», — пояснил мастер Госсе, перестав расхаживать по комнате. «Вы можете раскрыть какой-то довод, основанный на вашем толковании доказательств. Но если никто другой не видел этих доказательств, тогда ваша работа — всего лишь мифотворчество. Причин вам верить нет». Престон кивнул. «Знаю, звучит немного нелогично. Но перед тем, как мы сможем доказать правдивость научной работы, нужно дать всем остальным шанс прочитать письма и дневник». Эффи взглянула на пустующее пятое кресло рядом с собой. Его незанятость заметно бросалась в глаза. Оно словно бы предназначалось для Ангарат. Эффи вспомнила ее непоколебимую решимость, когда та говорила об этих потенциальных запросах. Будь Ангарат сейчас здесь, она бы снова подтвердила: «Пусть приходят». «Давайте предположим, что мы все же опубликуем свою работу», — медленно сказала Эффи. «Мы ведь развяжем настоящую войну с остальными учеными, верно?» «И не только с учеными», — отозвался мастер Госсе. «С журналистами, музеем спящих, правоприемниками Мирдина, издательством Гринбоу. Все они в высшей степени заинтересованы в сохранении наследия Мирдина. Южане поднимут бунт, создав лишнюю головную боль для правительства Лира. Лично я ожидаю, что они подадут в суд на университет. Или лично на вас». Престон нервно хохотнул. «У университета достаточно юристов», — хмуро сказал декан Фог. «Но вот это мы. Меня беспокоит, Юфимия. Прямо скажем, вы не ученая и не литературовед. Вы студентка первого курса архитектурного колледжа. При всем уважении, сэр», — прервал его Престон, «эта научная работа принадлежит Эффи в той же степени, что и мне. Без нее не нашлось бы ни дневника, ни писем, и наша работа даже не увидела бы свет. Она умнее любого из моих сокурсников в литературном колледже, так что, если вы хотите оставить ее в стороне, я с удовольствием обращусь со своей работой в другое место, может, даже к кому-нибудь из журналистов». Декан Фог поджал тонкие губы. «Если ваше открытие опубликуют в бульварной прессе, то грош вам цена, как ученому, мистер Эллори». «Это запасной вариант», — пояснил Престон. «Иначе сейчас бы мы сидели не здесь, а в офисе главного редактора Лирийского вестника. Но если вы против участия Эффи, что ж, у нас не остается выбора». Эффи благодарно улыбнулась, потирая кожу на месте указательного пальца. «А ты всегда был упрямцем», — с улыбкой заметил мастер Госсе. «Однако я даже не предполагал, что ты попытаешься давить на университет». «Молодец», — казалось, он говорил искренне. Декан Фог раздраженно фыркнул. «И как, по-вашему, в университете посмотрят на публикацию новаторской научной работы с женским именем на титульном листе? В литературный колледж никогда не принимали женщин. Это беспрецедентный случай. Абсурдный, устаревший пережиток», — заметил Престон. Университету должно быть стыдно. Следите за словами, Эллори, — отдернул его декан Фок. Эфи вновь окинула взглядом кабинет. Ангарат тоже побывала в подобной ситуации, когда трое мужчин спорили из-за ее работы, определяя для нее возможное будущее. Тогда ей не дали права голоса. Но Эфи молчать не собиралась. «Это научная работа. История о девушке, которой воспользовались влиятельные мужчины», — сказала она. «Ее продали мужчине и присвоили ее работу. Что, по-вашему, станут думать об университете, если он поступит точно так же? Если мы сдадим научную работу, и вы опубликуете ее без моего имени, я отправлюсь прямиком в редакцию Лирийского вестника и расскажу им еще одну историю о мужчинах, использующих девушек. Такое ли наследие вы хотите оставить как декан?» Декан Фог мгновенно покраснел. Потом впечатляюще быстро побагровел. Не сводя с него взгляда, Эфи заметила, что декан на самом деле носил парик. И от потрясения густые белые волосы слегка сползли на бок. Сделав приличный глоток чая, чтобы успокоиться, он сказал: «Безвестная студентка архитектурного колледжа никак не может быть связана с подобной научной работой. Единственный способ оправдать ваше имя на титульном листе — перевести вас в литературный колледж. Вы этого хотите?» Эфи ощутила, как на миг перехватило дыхание, но быстро справилась с собой и подтвердила: «Да, я буду первой женщиной в литературном колледже, но не последней». Декан Фог чуть не поперхнулся чаем, но мастер Госса издал восхищенный смешок. «А мне нравится», — заявил он. «Наконец-то университет пойдет в ногу со временем, и картинка получится приятная, верно? В глазах мира он предстанет светочем прогресса, а его декан — ярым, но великодушным защитником прав женщин». Однако Эфи не могла успокоиться. Кое-что сидело в ней, словно заноза. Во рту пересохло, и она с трудом сглотнула, прежде чем заговорить. «Картинка приятная, но ничего не выйдет, пока вы не уволите его», — дрожащим голосом сказала она. «Кого?» — раздраженно спросил декан Фог. «Мастера Корбиника», — выдохнула Эфи. Но декан Фог лишь хрипло, недоверчиво рассмеялся. «Послушайте меня, Юфимия», — бросил он. «Мастер Корбиник — профессор университета. Он мой друг. Его уважают как профессионала в своей области. Если вы думаете, что мы уволим его по вашему указанию из-за обиды какой-то девчонки...» «Какой-то девчонки?» — твердо переспросила Эфи, ощущая, как кипит в жилах кровь. Она только что перебила декана университета, но сейчас ее это не волновало. «Ангарат в свое время тоже была какой-то девчонкой. Если вы его не уволите, то никогда не увидите ни одного из ее писем». Повисло долгое молчание. Сердце Эфи билось так громко, что почти заглушало все остальные звуки. Мастер Госсе переводил нетерпеливый взгляд с нее на декана и обратно, словно ожидая увидеть, кто дрогнет первым. Престон стиснул челюсти и сжал подлокотник ее кресла. Уже слишком поздно спасать Ангарат. Может, и ее саму уже слишком поздно спасать. Но еще можно спасти следующую девушку, которая окажется в кабинете мастера Корбиника и беззаботно сядет в зеленое кресло. «Я подумаю». В конце концов, процедил сквозь стиснутые зубы декан Фог. «Нам и так есть, что еще обсудить. Будьте спокойны. Как только вы официально поступите в литературный колледж, вам больше никогда не придется видеть мастера Корбиника». Когда-то Эфи приняла бы такой ответ и поспешила уйти из этой душной комнаты, всем сердцем надеясь, что никогда не столкнется с мастером Корбиником в коридорах. Но этого никто не мог ей гарантировать. К тому же Эфи больше не собиралась верить скользким, уклончивым обещаниям мужчин, считающих себя свободными и непогрешимыми. Эфи поднялась на ноги. Уже насиделась. «Нет», — возразила она, — «Этого мало. Я не шучу. Если вы его не уволите, я расскажу всей стране, всему миру, что вы покрываете его поступки». Прищурившись, декан Фог зло уставился на нее. Всего месяц назад Эффи съежилась бы под его пристальным взглядом, растеряла все связанные мысли и постаралась бы как можно скорее выбежать из кабинета. Но она лицом к лицу встретилась с королем Фейри во всей его жуткой мощи и развеяла его по ветру. По сравнению с этим, декан не казался страшным. «Хорошо», — тихо прорычал декан. «Я соглашусь на все ваши нелепые условия». «Мне нравится эта девушка, Фог», — усмехнулся мастер Госсе. «С нетерпением жду возможности ее обучать». Престон тоже встал. «Нужно согласовать время публикации и внести кое-какие изменения в работу. И, конечно, подписать бумаги о переводе Эффи из архитектурного колледжа в литературный». «Конечно», — кисло подтвердил декан Фог. «Я отдам распоряжение в деканат. А теперь оба убирайтесь с глаз моих». Эффи сжала губы, и они с Престоном вышли из кабинета декана, миновали коридор и выскользнули из здания в прохладный полдень. Все вокруг заливал яркий солнечный свет, и Престон, глядя на нее, щурился за стеклами очков. Поселившееся внутри напряжение наконец-то вырвалось наружу, и Эффи рассмеялась. «У нас получилось!» — воскликнула она. «Мы справились!» Они все же написали научную работу, позволившую ей перевестись в литературный колледж, и Престон исполнил данное несколько недель назад обещание и всеми силами защищал ее перед деканом Фогом. Сегодня они заложили фундамент, на котором Эффи сможет построить новую жизнь. Внезапно Престон заключил ее в объятия и поднял в воздух, немного покружил, а после снова опустил на землю и покраснел, смущенный собственным поступком. «Я думала, ты не романтик», — снова рассмеялась Эффи. «Никогда не был», — ответил Престон, со щек которого еще не сошел румянец. «До тебя». Теперь покраснела она и, прижавшись к нему, предложила. «Думаю, это нужно отпраздновать». Вернувшись в общежитие, Эффи поняла, что Рия недооценивала себя. На вечеринку, устроенную на скорую руку, пришло огромное количество гостей. Спиртное лилось рекой, а на стене, прикрепленная с помощью ниток и шпилек, красовалась написанная от руки табличка «Добро пожаловать домой». Рия утащила Эффи и Престона в центр кухни и тут же засыпала его вопросами. Посмеиваясь про себя, Эффи молча наблюдала, как он, запинаясь, отвечал. Этот тест был не из тех, с которым могут помочь справиться прилежная учеба или природный ум. Рия позаимствовала, стянула, как она призналась после двух порций выпивки, проигрыватель с музыкального факультета, и он, мягко касаясь иглой винила, играл пластинку за пластинкой. Услышав медленную песню, Престон взял Эффи за руку. Она опустила голову ему на плечо, и поскольку Престон тоже выпил несколько бокалов, они просто покачивались под музыку. Эффи лишь слегка расстроилась, когда песня закончилась. После Престон встретил сокурсника из литературного колледжа, и Эффи впервые увидела его в своей стихии. Он вел себя намного терпеливее, чем тогда на утесах в день их знакомства. Даже в ответ на заявление о том, что сны спящего короля несправедливо оклеветали, приводил свои доводы в пользу обратного, без тени самодовольства. Эффи чувствовала, как вокруг вырастали стены, поднимались из земли, словно деревья, но они не вызывали удушья. Новая жизнь постепенно обретала очертания. В ней появлялись окна и двери, так что больше не нужно было проскальзывать сквозь трещины, чтобы сбежать. Она могла уйти в любой момент или остаться и навести порядок. Фундамент выдержит. В этом можно не сомневаться. Через несколько часов они с Престоном вернулись в его комнату в общежитии. Он тут же, даже не разувшись, рухнул на кровать. Эффи легла рядом, чувствуя, как тяжелеют веки. В окно струился лунный свет, чистый и яркий, как огонь маяка. По ночам ей все еще бывало страшно. Раньше в углу комнаты возникала темная расплывчатая фигура короля Фейри в поблескивающей костяной короне, тянущего к ней бледные руки. А если все же удавалось заснуть, ее ждал мастер Корбиник с огромными руками и золотыми часами на волосатых запястьях. Теперь же сны наполняли зловещие картины тонущих домов и равнодушного бушующего моря. И, как всегда, король Фейри в теле Янта или в своем собственном. В Хирайте она его победила, но уйдет ли он когда-нибудь навсегда? Закрывая глаза, Эффи до сих пор видела его образ. Призрак, задержавшийся в этом мире, все еще вызывающий страх и боль. Пошевелившись во сне, Престон обнял ее за талию. Его сердце мягко билось у нее за спиной, с постоянством накатывающих на берег волн. Здешние крепкие стены выдержат что угодно, не нуждаясь ни в железе, ни в рябине. Эффи и Ангарат с помощью разума и зеркал доказали, что опасность в самом деле существовала. Эффи жила с ней, возможно, даже родилась, если верить в истории о детях-подменышах. Эта опасность казалась древней, словно мир. Но пусть фейри и чудовища существовали на самом деле, победившие их женщины были не менее реальны. Экземпляр Ангарат остался под подушкой в комнате Эффи, но она мысленно процитировала давно выученные наизусть последние строки. «Знаю, ты считаешь меня ребенком. А что ребенок может знать о вечности? Но в одном я не сомневаюсь. Неважно, выживешь ли ты в океане, затеряешься в его бескрайних просторах или волны вынесут тебя обратно на берег, каждая из этих историй рассказана на языке воды, соли и пены. И море, которое шепчет на ухо, как все закончится». Сперва утро выдалось не слишком радужным. У Престона болела голова, Эффи ощущала слабость во всем теле, солнце казалось слишком ярким. Когда Престон попытался вытащить ее из постели, Эффи застонала и натянула на голову подушку. И только вкрадчивое напоминание о кофе заставило ее выползти из-под одеяла. Без кофе было не обойтись. Они зашли в дремлющий поэт, взяли два бумажных стаканчика и неторопливо двинулись с кофе в руках по улице вдоль озера Бала. Утро выдалось холодным, и дыхание вырывалось изо рта белыми облачками пара. Впрочем, солнце светило ярко, и лед на озере местами начал таять, обнажая тонкие прожилки синей воды. Эффи поплотнее запахнула серое пальто. Она забыла ленту, или, может, где-то потеряла вчера вечером, и ветер свободно трепал ничем не скрепленные волосы. Остановившись у одной из смотровых площадок, они перегнулись через перила и стали наблюдать, как ленивое течение влечет лед по поверхности. Позади них белокаменные здания университета отбрасывали широкие тени, огромные, как аргантийские горы, по ту сторону озера. Там лежала родина Престона, и Эффи кое-что вспомнила. «Ты все рассказал матери?» «Я звонил ей вчера перед уходом. Конечно, она порадовалась за меня, но, думаю, все же немного расстроилась. Ей тоже нравился Мирдин. Несмотря на жизнь в Арганте, в душе она по-прежнему лирийка». Сразу после возвращения в Каэр и Сель Эффи отправилась в музей спящих, не сказав об этом даже Престону. Прихватив одну из брошюр, она обошла склеп, разглядывая других спящих, иссохших мужчин, чьи тела, согласно поверьям, удерживала от разложения магия. Наконец Эффи замерла возле стеклянного гроба Мирдина и всмотрелась в спящее лицо. Длинное и худое, ничем не примечательное, в морщинах и пигментных пятнах. Она видела его впервые в жизни. Когда их научную работу издадут, не исчезнет ли магия? Может быть, музей с позором закроет выставку, и кураторы, собравшись в продымленной комнате, поморщатся и решат убрать его тело. Даже после всего случившегося эта мысль вызывала грусть. Временами правда давалась слишком дорого. Ужасно искать свой путь в мире без истории, способной принести утешение. Но Эффи научилась. Или, по крайней мере, пыталась. Лучше писать свою историю. Построить собственный дом с прочным фундаментом и окнами, пропускающими много света. Наверняка найдутся те, кто всегда будет верить, что Ангарат написал Эмри Смирдин. Эффи выскользнула из склепа в толпе других посетителей и на улице выбросила прихваченную брошюру в урну с мусором. Моргнув от дующего в лицо ветра, Эффи выбросила из головы воспоминания и посмотрела на Престона. «Ну, у него все же есть неплохие стихи», — заметила она. «Хотя бы гибель моряка». «Конечно», — согласился Престон. Несмотря на все случившееся, он был не таким уж плохим писателем. Не знаю, каким будет его наследие. Может, после нашей смерти ученые решат реабилитировать его. Реабилитировать. В буквальном смысле снова сделать пригодным для жизни. Как будто наследие Мирдина было старым домом, который они пытались снести. Они не возвращались, чтобы взглянуть на руины Хирайта. Но Эффи могла представить останки дома с той же легкостью, с какой когда-то вызывала в воображении прекрасный особняк, который хотела построить. Обломки дерева и камни на скалах, сломанная мебель, расколотая надвое остроконечная крыша с сорванной черепицей и, конечно же, море, поглощающее все, до чего смогло дотянуться. «Я не знаю, чего хочу», — задумчиво сказала Эффи и пожевала губу. «Позорного забвения или прежнего почтения к его работам, по крайней мере, к тем, что написал он сам. Думаю, отчасти он мне по-прежнему нравится. Его образ мыслей». Престон чуть заметно улыбнулся. «Все в порядке», — заверил он. «Знать не обязательно. Как бы то ни было, я перестал верить в объективную правду». Эффи тихо рассмеялась. «Значит, все случившееся и на тебе оставило след». «Само собой. И ты тоже». Ветер взъерошил его и без того растрепанные волосы. Престон сдвинул очки на переносицу, и Эффи внезапно захлестнула нежность. Признак жизни. Легкий, почти болезненный, но настоящий. «Я хотел кое-что спросить». «Что именно?» Она вдруг ощутила, как внутри все сжалось. «Да ничего особенного», — быстро сказал он. «Не пугайся. Сперва я не хотел вообще упоминать. На самом деле это очень странно. Может, я все придумал? В Хирайте я спал в кабинете Мирдина и порой просыпался по утрам под звон колоколов за окном. Так обычно звонят церковные колокола. Но ведь до ближайшей церкви в Солтне много миль. Пару раз я даже выходил на улицу, чтобы проверить, но так ничего и не увидел. Знаю, это невозможно, но звук доносился из-за скал. Так вот, я просто хотел спросить, ты их когда-нибудь слышала?» Текст читала Татьяна Суворова.